Глава 31. В порядке. Зия свернулась калачиком под толстым одеялом в одном из выдвижных ящиков Дзина. Сам ученый, так похожий на гнома, отправился к королеве Оха сообщить, что понаблюдает за экземпляром с целью разузнать больше об этом загадочном виде. В кабинете было пусто и темно, и Зия попыталась связаться с Матер. Она не знала, как отреагирует Дзин на переговоры с роботом, и решила подождать, пока останется одна. К ее огромной радости у Омнипода уже было сообщение. «Зия, милая!» — произнесла голова Матер, витающая над прибором. «Сейчас я в порядке. Бестил схватил меня над водой, а бедный мистер Кит и Отто остались далеко позади. Этот злодей привез меня в свой лагерь в чаще леса и держал там подвешенное к дереву рядом с другими пойманными существами». Помехи исказили дальнейшее послание. «Из лагеря он, кажется, связался с кем-то. Хотя я не смогла вычислить, с кем именно. Сама я не пыталась связаться с тобой из лагеря, иначе Бестиил узнал бы, что ты жива-здорова. Однако сейчас я в сетке, подвешенной к его глайдеру. И, судя по окрестностям, над которыми мы летим, он направляется в Солос. Мне неизвестно ни когда мы прибудем, ни какая меня ожидает судьба. Возможно, ты уже это выяснила. И вообще надеюсь, что я уже с тобой. Держись, милая». «Конец сообщений», — доложил Омнипод. «Пожалуйста, свяжись с Матер», — шепотом попросила Зия. «Попытка связи с многозадачным ассистирующим тьютором-роботом 06», — прошептал в ответ Омнипод. Зия выглянула из своей самодельной постели. Она по-прежнему была одна. «Извини, Зия-9», — сказал Омнипод. «С текущего местоположения Матер идут серьезные помехи. Предлагаю попробовать немного позже». «Она в порядке?» Зия не отводила взгляда от блестящего центрального глаза прибора. «С большой вероятностью», — ответил тот. «Ее последняя передача произведена из пространства над открытой водой. Когда Матер отправляла сообщение, в атмосфере наблюдалась значительная электрическая активность. Возможно, именно она сейчас препятствует связи». «Ладно», — выдохнула Зия, выпуская напряжение, скопившееся в теле за этот долгий день. Девочка посмотрела на свою травмированную руку. Тупая боль пульсировала в двух сломанных пальцах прямо над костяшками. Но они все-таки были перевязаны, пусть и с помощью подручных средств. Бинт на ладони затвердел от клея и высохшей крови. Скоро надо будет снять его и промыть рану. «Матер поможет мне», — думала она. «Все будет отлично. Бестиил привозит сюда Матер. Я убеждаю Дзина освободить ее, и мы отправляемся в древний город, где находим других людей и живем долго и счастливо». Измученная Зия натянула одеяло на голову и провалилась в глубокий сон. Сквозь прозрачный купол на лицо Зии-9 лился солнечный свет. Зевнув, она потянулась и выбралась из своей кровати ящика. Вскоре до ее ушей донеслось призывное чириканье Омнипода. Зия оглядела кабинет. Дзина нигде не было. «Это Зия-9», — сказала она. «Говори». «Доброе утро, Зия-9», — ответил прибор. «Я отслеживал передвижение Матер 06 в течение ночи, решив не прерывать твой сон». «Где она сейчас?» — Зия натянула кетботы. «В этом же здании, в прошлом месте твоего пребывания», — отчитался Омнипод. «Лаборатория». Зия схватила тяжелое покрывало и, натянув его на голову, как капюшон, вышла из кабинета Дзина. Пустой коридор был самым коротким путем до обители таксидермиста. Впрочем, Зия все равно опасалась, что ее обнаружат, поэтому шла очень решительно, склонив голову. Подойдя к двери лаборатории, она остановилась и прислушалась. «Там точно кто-то разговаривает», — прошептала она сама себе. «Но кто? Если там Бестиил, мне крышка». Зия еле слышно выдохнула в Омнипод. «Ты можешь определить голоса в комнате?» «Да», — ответил прибор. «Просто приложи Омнипод к стене, а ухо к Омниподу». Анимированная голограмма иллюстрировала устные инструкции. «Понятно», — сказала Зия и, оглядев пустой коридор, приложила прибор к двери. «Не совсем понимаю, чего вы от меня хотите. Каков мой следующий шаг?» — говорил таксидермист. «Я испробовал обычную эвтаназию, но она не возымело никакого эффекта, и оно не говорит на всеобщем языке, так что я понятия не имею, о чем оно болтает». «Хм...» В помещении находился Дзин. Бестиил сейчас на аудиенции у Ее Величества. Докладывает, при каких именно обстоятельствах он раздобыл этих двоих. Меня изумляет, что древняя раса сумела как-то выжить в таких катастрофических условиях. «В самом деле», — ответил таксидермист, «второй экземпляр у вас под наблюдением? Оно не разнесло все вдребезги, как здесь?» «Вовсе нет», — уверенным тоном ответил Дин. «Вчера вечером мы немного обсудили их примитивное общество, но оно быстро утомилось, вероятно, вследствие акклиматизации. Надеюсь получить больше сведений, прежде чем мы препарируем экземпляр для коллекции». Лицо Узии перекосилось. «Давайте пока подготовим всех остальных, доставленных сегодня», — велел Дзин. «Как пожелаете, куратор», — ответил таксидермист. «А что с эргодической башидой?» «Это потрясающая находка», — пылко откликнулся Дзин. «Грубая, но функционирующая ископаемая, созданная руками вымерших существ. Мне не терпится тщательно разобрать его и понять, как оно работает». «Это он про матер. Пора убираться отсюда всем нам», — сказала Зия вслух и достала из кармана туники пульт управления страж-колоннами, принадлежавший Дзину. «Хорошо, что Дзин не заметил, как я прихватила пульт вместе с Амниподом и всем остальным», — подумала она. Направив устройство на ближайшую колонну, Зия помахала рукой над тремя лампочками. Великан открыл глаза и воззрился вниз на девочку, промычав в знак приветствия. «Иди за мной», — приказала она, — «и делай, как я говорю». Затем она распахнула большую круглую дверь, ведущую в лабораторию. «Зия-9?» — от удивления маленькие глазки Дзина расширились. «В чем дело?» Гигантский страж колонны втеснулся в помещение вслед за ней. «Оу, только не это!» — простонал таксидермист, унося ноги. В середине комнаты висела камера с роботом внутри. «Матер!» Зия с облегчением увидела, что матер цела и невредима. Осмотрев лабораторию и обнаружив низкорослого хозяина, спрятавшимся за камерой с трепыхающимися внутри насекомыми, девочка потребовала: «Освободи робота, или страж колонны начнет тут все крушить!» «Зия-9!» — сказал Дзин, подплыв к ней. «Это не лучший способ разобраться с...» «Сейчас же!» — заорала Зия. Таксидермист направил пульт на камеру с матер, и стены стали проницаемыми. Робот подкатилась к Зии. «Пойдем отсюда», — сказала Зия, не отводя глаз от Дзина и пятясь к выходу в коридор. Страж колонны последовал за ней. Двери захлопнулись. «Запри», — скомандовал девочка стражу. Великан врезал одной своей могучей рукой по двери, так что теперь из-за деформации открыться она не могла. Зия повернулась к матер. «Ты в порядке?» «Да, милая, а ты?» Матер обняла ее. «Я так рада тебя видеть!» Она бегло осмотрела девочку с головы до ног. «О, небо! Что с твоей рукой?» «Не волнуйся, матер, заживет», — ответила Зия немного смущенно. «По крайней мере, в этот раз я вспомнила про ЭМП».